«Да-да, мы будем пить виски», — сказал Миро, вставая. «Вот только льда нет». Он извлек из темного угла напиток и сифон. «Это Роэль свистнул?» — спросил Сендоль. «Да, вчера». «Отлично повеселились», — сообщил Понсек. Все трое расселись со стаканами в руках. «Ну что, чем занимаетесь?» — спросил Сендоль. «Все так же медицина», — ответил Миро. «Во время каникул о ремесле ни слова. А у Роэля уже есть диплом?» «Какое там? У него пока ровно четверть диплома. Кстати, этой зимой он вляпался в историю. Сделал ребенка одной цыпки, это было что-то. К счастью, я все уладил. Каким образом? Интересно, да? Если когда-нибудь понадобятся мои услуги, обращайся». «Да-да, обращайся», — подхватил Понсек. «Обойдется всего в 100 франков. Не ври. Я с Роэля ничего не взял. Он сам тебе скажет, морда». «Он не пишет ли журналов?» — спросил Сендоль. «Кто, Роэль?» Миро никогда не рассматривал эту возможность, он пожал плечами. «А Тюгден?» — спросил Сендоль. «Ну, этого теперь увидишь нечасто. Встретишь его, считай, повезло. Причем смотрит он на нас свысока, свою значимость подчеркивает. Честное слово. Мы всего лишь несчастные студенты-медики, в то время как он читает святого Фому на латыни и знает, с какой стороны надо смотреть на кубистскую картину. У нас тут, видишь, как... Понятно, что он нас презирает. Святой Фома — это что? Фу, модные штучки. Церковники агитацию разводят. Сендоль предпочитал не говорить о церковниках. Вы знаете, что у Блен в конце года возвращается? Кто-кто? А он их здорово потряс. Кого потряс? Да Роэля и Тюгдена. Старик, когда они о нем говорят, то аж захлебывается. Раньше помнишь, что только Роэль не рассказывал об Ублене, а как он ерничал. Зато теперь Ублен для них авантюрист, искатель приключений. Ни на кого не похожи, потому что состриг волосы, уехал в Бразилию скупать кофе для своего дядюшки, хотя все гораздо проще. Ничего удивительного в этом нет. «Вообще-то я удивился», — сказал Понсек, когда встретил его здесь накануне отъезда. «Все-таки ничто не предвещало. Я решил, что это странно». «Да ну, в жизни все просто», — возразил Мюро. «Чего зря голову ломать?» «У нас об этом столько разговоров было», — сказал Сендоль. «Никто ничего не понял». «Провинциальные пересуды», — заявил Мюро. «А как ты сам объясняешь его отъезд?» «Очень просто. Ему опротивила жизнь бедного студента, он подался в коммерцию». «Ты ведь тоже подался в коммерцию?» «Ну да, но с ним это случилось в один день». «Разве не бывает, что решение принимают раз?» «И кто сказал, что он не подготовил все заранее?» «Только скрывал». Остальные молчали. Миро продолжил. «Меня убивают люди, которые во всем ищут загадки. Жизнь простая и ясная. Надо только посмотреть вокруг, чтобы это понять». «Я в этом не уверен», — сказал Понсек. «Я тоже», — согласился Сендоль. «Да ну вас в пень», — заключил Миро. Вошел Роэль. «Вы уже виски пьете?» «Не могли меня подождать? Купаться не собираетесь?» — он разделся. «Как дела у Тюгдена?» — спросил Сендоль. «В последнее время я его почти не видел. Я не хожу в квартал». «Из принципа», — произнес Мюро. «Да заткнись ты!» Роэль был в одной сорочке. Проходившая мимо девушка вскрикнула. Он принялся скакать козлом. Она убежала. «Из-за тебя ее папочка и мамочка придут с нами разбираться», — сказал Мюро. «Будут недовольны». «Трахнем доченьку», — ответил Роэль. «Мы тут говорили об Ублене», — сказал Понсек. «Флаг вам в руки», — отозвался Роэль. «Он в конце года возвращается», — сказал Сендоль. «Так он мне написал». «Это все, что он сообщает?» — с интересом спросил Роэль. «Ну да, все. Похоже, ему там хорошо работается. Мне сказал один парень из его конторы. Ты по-прежнему от него в восторге?» — спросил Мюро у Роэля. «Больше, чем от тебя», — ответил Роэль. Он направился к Ла-Маншу. Пролив находился всего в нескольких метрах. Понсек и Сендоль начали партию в шахматы. Мюро, лежа в шезлонге, набил трубку и сделал вид, что думает. Роэль вернулся, отряхивая пальцы ног. «Море теплое?» — рассеянно спросил у него Мюро. Тот изобразил головой «да-да» и пыхтя стал вытираться. Он оделся и выпил виски. «Терпеть не могу эту игру», — сказал он, глядя на шахматистов. «Мой братец не приходил?» «Нет», — ответил Миро. «Слушай, ты не согласен, что жизнь в сущности очень проста?» «В каком смысле?» Я об Ублене.